К учителю можно либо приближаться, либо удаляться от него. И нетрудно обнаружить направление, и нетрудно увидеть, что приближает и что отдаляет. Приближающее все можно легко усилить, а отдаляющее ослабить. Надо иметь лишь желание не отдалиться, чтобы отбрасывать все мешающее. Дело не в нем, а в состоянии сознания. Флюгером быть для ветров противных – не честь. Дело не во внешних обстоятельствах. Они ничто, если крепнет зерно духа. Они подавлять могут слабых, кто же захочет добровольно встать в ряды безвольных, слабосильных или ничтожных. Пролаи сознания неизбежны, но сползать вниз по лестнице достижений недопустимо. Ведь надо удержать все завоевания. Ведь их можно и утратить. Ведь очутиться у точки, с которой начался подъем, и свести на нет труд целой жизни, будет уже трагедией духа. Потому, приняв удары кармы и восстановив равновесие, можно снова пуститься вплавь против течения жизни. Все снова вернется, и засияют огни с новой силой, а опыт, приобретенный на благо, послужит и другим, и себе. Ведь даром ничто не дается, и за знание надо быть готовым платить любою ценой, ибо превыше его нет на земле ничего, чтобы мог взять с собою человек в путь далекий.